Эпилог. Стоит возле сросток, как страж, пикет-гора, где некогда располагался казачий пост. Правда, местные народности называют ее на свой лад — бикет. В ясную летнюю погоду с горы видна широко окрестность во все стороны до 30 километров. На северо-запад — степной Алтай, на юго-восток — горный. А пикет высится на пограничье. Под горой же стекаются, срастаются две речки — Катунь и Бия. От слова «срастаются» и пошло название «сростки». Конечно, и подросткам, и юноше, и будучи взрослым, Василий Макарович любил подниматься на гору, чтобы отсюда любоваться неописуемо прекрасными алтайскими далями. В воспоминаниях любимой сестры Шукшина, Тали, Натальи Макарны Зиновьевой, это тоже нашло отражение. Вот как оно выглядит. Однажды летом, на второй день после приезда, в предрассветный час Вася тихонько вышел на улицу, стукнула калитка, я к окну. Он прошел мимо, по направлению к горе Пикет. Я почему-то всегда боялась за него, уж больно был он рискованным. Я разбудила маму, говорю, пойдем за ним. Он идет в развалочку, а мы, две заполошные пуганые вороны, трусим за ним на небольшом расстоянии. Был 16:00 утра. Село уже приготовилось умываться в серебре росы. Отбеливалось, перекликались во дворах петухи. Вася стал подниматься на гору. Тогда я тихонько окликнула его. Он увидел, что мы тоже поднимаемся по косогору, засмеялся. — Ну, вы даете! Прижал нас к себе и предложил подняться выше и вместе встретить рассвет. Останавливался, сладостно причмокивал, поднимал руку вверх и в стороны, как будто накачивал себя воздухом, который, как он сам выразился, можно черпать банным ковшом и пить до опьянения. А нам было и невдомек, что природа, рассвет в родных местах помогали ему в работе. Он как будто заряжался, а гора Пикет была его стартовой площадкой. Не думал, конечно, что она будет для него и финишем. Да еще каким финишем? Море людей будет сюда приезжать, чтобы отдать уважительный поклон сыну алтайской земли. Но это празднество, широкое, вольное, как душа Василия Макаровича, наращивало свои силы и размах исподволь. Начиная с 1976 года, в день памяти Шукшина, люди стихийно начали собираться на горе, даже в первое время, вопреки воле местного руководства. Но с малого родника начинаются глубоководные реки. С восходом зари начинает сходиться сюда разный хороший народ, чтобы отпраздновать на миру день рождения знаменитого алтайского сына Василия Макаровича Шукшина, 25 июля. К этой дате приурочены шукшинские чтения, которые проводятся ежегодно в Алтайском крае, а к горе Пикет стекаются люди из окрестных сел и деревень, из больших и малых городов России. С горы Пикет распахивается удивительно красивая панорама Закатунской долины, Шукшинской малой родины, которую рассекает стремительный и стратегически важный для страны Чуйский тракт, уходящий к монгольской границе через горы, леса и пышные золотящиеся поля. Кстати, пшеница, выращиваемая на Алтае, отличается высоким составом клейковины, по качеству выше краснодарских и новосибирских сортов. Мне кажется, и местные люди резко отличаются от других областей России солнечностью, добросердечностью и радушием. В одном из писем родной сестре Наталье Макаровне Зиновьевой Шукшин однажды написал: «Я хочу, чтобы меня тоже похоронили на нашей горе, и чтобы вид оттуда открывался широкий и красивый». Но не отдала его Москва малой родине, отняв однажды. Не пожелала вернуть Василия Макаровича с ростком, и жена его, мать двоих детей, Лидия Николаевна, чтобы вечно рядом был ее супруг, в минуту тяжелую или радостную, прийти да поговорить по душам с Василием Макаровичем, одна или с Машей и Олей. Да и в традициях всех ведущих столиц мира заведено так: забирая у провинций таланты, они оставляют их рядом со своим сердцем, как самые высокие символы Отечества. Признание и высокая оценка впечатляющего наследия Шукшина в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии убеждают соотечественников в том, что слава сибирского самородка стала давно достоянием мирового сообщества и, конечно, гордостью отечественной культуры и Алтайского края, вскормившего, выучившего и подарившего миру истинно народный талант. На киноволне оживленного интереса международной общественности к яркой творческой личности Шукшина появились сборники избранного российского писателя во Франции, ФРГ, Италии, США, Японии, Англии, странах Скандинавии, не говоря уж о собственной стране, где в издательствах было напечатано 7 его книг. За 15 лет пребывания в кино снято 5 фильмов и сыграно более 2 десятков ролей. Подходя к себе всегда критически, сам автор считал из своих фильмов удавшимися лишь 2 — «Печки-лавочки» и «Калину красную». В 25 лет поступил он во ВГИК, в 30 лет его закончил, в 45 Шукшина не стало. Но как много Василий Макарович успел за такой короткий отрезок времени, отведенный ему судьбой. Утверждая его память, по родной стране начали появляться центры Шукшина, и один даже в Париже, куда вместе с Федосеевой Шукшиной ездили артисты Татьяна Белевич и Никита Астахов, одни из первых исполнителей произведений знаменитого сибиряка. Сборники рассказов и повестей, подготовленные издательствами «Прогресс», «Спутник», «Радуга», нашли благодатную почву у доброжелательного зарубежного читателя. Исторический роман о Степане Разине вышел на финском и шведском языках. Театральная инсценировка «К светлому будущему» на финском, прозвучали рассказы «Срезал» и «Горе» по шведскому и исландскому радио. «Всеми высшими завоеваниями духа мы владеем сообща», написал швед Вернер фон Хейденстан. «В этом гуманизм мировых шедевров. Они дают возможность владеть ими вместе, объединяя вокруг себя людей разных сословий, религиозных убеждений, рас и континентов. У подножия горы Пикет, окруженный вниманием сельчан, находится дом-музей Василия Макаровича Шукшина, а рядом с ним великолепный ухоженный сад, заложенный сотрудниками музея при помощи научно-исследовательского института садоводства Сибири имени Лисовенко. Сохранилась усадьба, где родился Шукшин, дом номер 48 по улице Береговой, где прошли детские и юношеские годы Василия Макаровича, старая школа в центре села, где он некогда учился. Имя Шукшина носит двухэтажная местная школа, выстроенная в 60-е годы, расположенная через дорогу. Не обходится ни одно празднование шукшинских чтений без Риниты и Юрия Григорьевых, больших и преданных друзей Василия Макаровича, поставивших фильм о Шукшине «Праздники детства», где в роли матери Марии Сергеевны снялась актриса Людмила Зайцева, почитаемая в сростках. Как сообщила Ринита Александровна Григорьева, присутствующим на шукшинских чтениях. С 1986 года Госкино СССР учредило премию «За любовь к родине», которую будут вручать ежегодно лучшим кинолентам года на Пикет-горе в присутствии земляков Василия Макаровича. И тот праздник души, за который ратовал своенравный сибиряк, продолжается на Пикет-горе, куда в 70-летие со дня рождения Шукшина народу понаехало, как никогда. А местные жители не могут забыть другого. Как в Сростках побывал известный артист из Киева Павел Громовенко, да такое шукшинское верую выдал. Народ ходуном ходил. Хочется надеяться, что и москвич Сергей Никоненко, исполняющий неповторимо этот рассказ, не уступит в талантливости запорожскому казаку и однажды удивит Сростки своей самоотверженной приверженностью к имени Василия Шукшина. И оживут, и заискрятся, волнуя и поджигая сердца, снова оптимистические нотки в словах Василия Макаровича. «Душа болит. Хорошо. Ты хоть зашевелился, ядрёна мать. А то бы тебя спички не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай, и ад. Верь в жизнь. Повторяй за мной. Верую. В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию, в барсучье сало, в бычачий рог. Вот оно, неповторимое, жизнеутверждающее, шукшинское озорство и глубокомыслие, народная мудрость и хитрая усмешка. А за этой перечислительной трескотней и временной казуистикой возникает шаровая молния, болеющая, высоконравственная душа народа, выразителем которой был и остается Василий Макарович Шукшин, потому-то к нему и не зарастает народная тропа. Именно своей мятежной, неповторимой сутью Василий Макарович Шукшин подтвердил лишний раз то, что было написано задолго до рождения сибирского художника Жермена де Сталь в книге «10 лет в изгнании», изданной в 1821 году, о характерных чертах простого русского народа, который ее восхищал гораздо больше, чем знать. Что-то титаническое, дерзновение, всегда превышающие обычные нормы, воображение русских не имеет границ. У них все грандиозно, отвага преобладает над рассудительностью, и если они не достигают своей цели, то только потому, что идут дальше цели. Василий Макарович перекликается с этой замечательной француженкой в своей приверженности обостренной, высокой, к родной земле, более углубленной, простовато, а все гениальное всегда было просто, выразивший этот душевный порыв, это сердечное пристрастие ко всему, что спасало и согревало, ласкало и поднимало с колен, когда накатившие житейские бури сбивали его с ног. Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот. Есть еще куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом. И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там и поныне. И не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомое с детства, ласковое слово матери врачуют душу. «Как проникновенно и емко», — сказал Виктор Петрович Астафьев, что внешностью своей Василий Шукшин был похож на свою родину. Там ему легче дышалось, писалось, являлось образное мышление и поэтическое вдохновение. Василий Макарович, как Антей, коснувшись земли родной, тут же обретал силу и крылья. В доме музея Шукшина я обнаружила прекрасные полотна моего земляка кузбассовца, художника Германа Захарова, который подарил с Росткинцем 18 картин. Замерла над строками одного из последних писем Василия Макаровича. Силы. Силы уходят. Не думал, что это когда-нибудь произойдет со мной. Ужасно грустно. В башке полно замыслов. Пикет-гора. Место единения народного духа, высота, до которой подняло материнское сердце Марии Сергеевны судьбу своего любимого сына Василия Макаровича Шукшина. Недавно астрономы открыли новую звезду в космическом бездонном пространстве, назвав ее именем Шукшина. Много там еще неизведанного, неисследованного, много загадочного, но одно неоспоримо. Она высоко в небесах, она светит. Долго нам еще ее узнавать, но забыть не дано. 1985-2000 годы. Томск, Кемерово, Москва, сростки. Над калиною красной всходящее солнце багрово. Заметались снега в круговерти бездонного дня и глядели глаза, сострадая на землю сурово, ту, что гнула калину, кого-то, видать, веселя. Этот взгляд не забыть и лица с достоевской печалью вселенской. Как он знал этот мир, как болел за него и страдал. Может быть, от того, что рожден в простоте деревенской, был под этой калиной, чей сок так и горек и ал. Воронья было много над бедной его головою, и злословия много, душа же любила ее за красу и добро, да за сердце ее огневое, и смолкала, страшась непонятно чего, воронье. Правды страстно хотел человек, воспевавший калину. Панихиду не рано ль справляла над ним и над нею пурга. Он безжалостно тратил года своей жизни былинной для того, чтобы она для других оставалась пряма и строга. Для того, чтоб цвела по весне безмятежно и ярко. Для того, чтоб всегда не сгибала своей головы. Ничего не просил, ни любви от нее, ни подарка. Кто в Сибири рожден, всегда и во всем таковы. Пусть же здравствует цвет, что белей лебедей и заметней. Пусть олеют багряно и скорбно над родиной кисти калин, что выращивал он, каждый миг был за цвет их в ответе и за то, что хотел и сумел бы осилить один. Поспешила принять в свое лоно земля его тело. и ушел он в цветы и коренья плакучих берез. Лишь пылала костром над сугробистой пагубой белой та, о ком он пропел в свое время, влюбленный до слез.